supremely demanding level. The appeal in the page of Kali in order to deliver a fallen soul. His most confidential associate, Sri Srila Prabhupada Saraswati Charan, is expressing his heartfelt prayer. Как раз судане все сегодня. Стих 108. And he's saying, наиболее сокровенный спутник. На открытое место наложить. Заградили телами. Итак, в этом стихе он говорит. Во Вриндаване множество свежих цветочных кунч, наполненных и там летают пчелы, опьяневшие, вся цветочная кунча. Наполнен ароматом и звуком шмелей пчел. И саки окружают там и смеются, хихикают друг с другом. И Радха Мадхава играет в мячик. Мячик скачет туда-сюда, и саки возвращают его назад. Положите микрофон на открытое место. И там в этой игре столько раз. На открытое место положите. Вот тот микрофон. Затем они играют в прятки, Радхарани прячется, Мадхава ищет, Мадхава прячется, Радхарани ищет. Эти сладостные кунжи. Они в этой сладостной кунжи играют сладкие игры. И божественная чита Рада Мадхава, такая расика. May they reside like this in full splendor. Пусть. May their love always remain so wonderful like this. Пускай их любовь всегда такая будет удивительная. Пусть они всегда там развлекаются в играх. Сарасвати Пад видит это сладкое видение их игр Рада Мадхава. Вриндаван, естественным образом, очень прекрасен. Деревья, лианы, цветы, плоды. Весь Вриндаван покрыт прекрасными сладкими цветами. И там божественная чита играет в сладкой расе. Прохладный легкий ветерок несет приятный аромат. И деревья и кустарники наполнены цветами, плодами. И пчелы сходят с ума по этим ароматным цветам. Кукушки цукуют. И другие птицы поют. И таков прекрасный Вриндаван. There are thousands of peacocks who are standing out their tails and dancing. Тысячи павлинов распускают хвосты и танцуют. Are sprinting and frolicking everywhere. И животные, олени бегают там и сям, не боятся никого. The moving as well as non-moving. Все движущиеся и неподвижные существа, объекты проявляют экстаз в своих телах. Почему? Because of the lovely Radha Madhav. Из-за прекрасных Рады Мадавы, которые встречаются так замечательно друг с другом. Каждый момент Вриндаван выглядит все новым и новым. Наши Махаджан пишут: Нава-нава Вриндавана. Вриндаван все время новый и новый. В Вриндаване всегда новые цветы цветут. Новые-новые пчелы поют новые мелодии. И божественная чита с новой-новой юностью играет. И птицы поют новые-новые мелодии. Новые цветы распускаются. And newly budding dancers, their heart is feeling new love. И юные, едва распускающиеся девушки, их сердца наполнены новой-новой любовью. And there, their Shyama Sundara, his newly budding youth, is playing new games. И новая-новая юность Шьяма Сундары играет новые игры с юными леди. So much aesthetic to see this. So такое экстатическое зрелище это представляет из себя. It is very lovely. И гопи. The dancers with their newly budding youth. Участвуют в игре. Так замечательно выглядят они юные и стремятся к Шьяма Сундаре. Это Вриндаван. Повсюду, везде царствует юность. Everything in Vrindavan is just suitable for the divine pastime. Все в Вриндаване предназначено для игр божественной читы. Все устроено для их совершенным образом для их любовных игр. One day, Shri Krishna's best friend. Однажды лучший друг Шри Кришны Мадху Мангал пришел одетый в очень странной манере одетый, пришел к старым гопи. И старые гопи не смогли узнать его и стали спрашивать его: «О, Брахман, а ты так выглядишь, как ученый Брахман, какие писания ты изучил? Какой ученой степени ты достиг?» Мадху Мангал отвечал очень серьезным тоном. О, леди, я изучил писание, относящееся к любовной расе, очень тщательно. И я не хочу изучать другие шастры, потому что они делают сердце черствым. И тогда леди спрашивает его, ты изучил? Некоторые вот эти шастры, мы хотим кое-что из них узнать, и как удачно, что мы встретили тебя, потому что твое знание нам очень необходимо. Пожалуйста, разреши наши сомнения, прояви милость. Он сказал, да, хорошо, дорогие пожилые леди. Я очень хорошо изучил эти шастры, я могу вам сказать все о прошлом, настоящем и будущем. Все, что бы вы у меня не спросили, все, что хотите, можете спрашивать. Но вы должны мне кое-что пообещать, что вы мне дадите очень много дакшины. Вы должны пообещать мне, что дадите мне много ладу. И после того, как я отвечу на ваши вопросы, и еще дакшину, не забудьте об этом. На самом деле я не особо жаден до денег, но просто вы должны мне это дать. Не то, что я так уж привязан к этому. Но вы мне еще также должны дать корову в качестве дакшины. Я не особо привязан к коровам, но знаете, я только приступил к своим занятиям ученым. Мне нужна корова очень сильно. Я буду принимать молоко, и я заберу корову и пойду. И люди будут спрашивать, что тебе кто-то подарил эту корову? А я отвечу, это что, вы думаете, люди так легко дарят коров? Нет, это потому что я очень опытный ученый, астролог, и я смог предсказать будущее, и мне дали это как оплату моего труда, не то что как подарок какой-то случайный. То есть я заслуженно это получил. И это будет для моей проповеди, очень, для моей репутации хорошо, что все будут знать, какой я знаток, что получаю такие подарки, подношения. Но леди сказали, ну что ты, Брахман, что ты так переживаешь? Мы тебе 1000 коров дадим. У нас коров много. Но ты должен ответить все очень четко на все вопросы. Ну ладно, хорошо. Договорились. Так, спрашивайте меня, какие у вас проблемы, что у вас сердце, на сердце. И старшие гопи сказали, смотри, у нас, в общем-то, нет материальных каких-то бед, у нас все нужды во Вриндаване удовлетворены. Но есть одна вещь. Всего лишь одна проблема, и ты должен нам подсказать, как ее решить. Мадхумангал ответил, хорошо, я могу решить любую вашу проблему, но мне надо кое-что вам сказать. Я не знаю, насколько это правда, но у меня есть сведения, что вы очень завидуете моему дорогому другу. Вы что, собираетесь на него накапать и какие-то жалобы на него? Ну, пойми, дорогой Брахман, сказали они, ты знаешь, это очень все сокровенно, что мы хотим тебе сказать. Большой секрет. Это все из-за того, что ты такой ученый, знаешь шастры, мы спрашиваем тебя. So, Mother Mangal, you told them that get me a fruit. So they got him a fruit. И тогда Мадхумангал сказал, дайте мне фрукт. Они дали ему фрукт, и стал Мадхумангал его рассматривать серьезным видом со всех сторон, и долго так задумчиво смотрел, и потом заулыбался. Сказал, ну ладно, я вам скажу. У вас для вашей проблемы есть две причины, я вам сейчас скажу. The first problem which you have is like this. Первая проблема, которая у вас. That your daughters-in-law, they have no interest in your sons. В том, что ваши невестки совсем не заинтересованы в своих мужьях, то есть в ваших сыновьях. Не смотрят на своих мужей, не разговаривают с ними правильно. Они, конечно, очень прекрасные, красивые, но они не смотрят на своих мужей. Не так ли это ваша первая проблема? А знаете почему? Потому что ваши сыновья некрасивые, и никаких талантов у них нет, совершенно бездарные, и никаких хороших качеств. А ваши невестки, они красивые, талантливые, квалифицированные. Вот почему они не интересуются вашими мужьями. Это вот одна материальная причина, но есть еще и духовная причина вашей проблемы. Есть один йоги, он за всем этим стоит. Этот йоги очень могущественный. И вот по этим причинам все вот это ваша проблема. Так что не думайте, что ваши невестки — это обычные девушки. На самом деле они воплощение самой Лакшми Деви. На самом деле вы никогда не должны их обижать, всегда должны их привечать и ублажать. И вы должны объяснить своим сыновьям очень хорошо, что они не должны считать их просто своими женами. И вообще никогда не должны их касаться. Просто скажите своим сыновьям, что если они так поступят, то они даже могут умереть. Но скорее все-таки вы и ваши сыновья в вашем сердце очень много бхакти имеете, поэтому я просто так вас предупреждаю на всякий случай. И вы должны просто удовлетворить этого йогина. И Мадхумангал все это произносил так серьезно, что все пожилые леди были поражены. И они сказали: «О, великий ученый Брахман, ты так молод, но ты действительно очень точно все сказал. Как ты мог догадаться о нашей проблеме? Мы же даже не говорили ничего, а он сам догадался о нашей проблеме и еще подсказал решение. Какой же ты возвышенный, мы очень удовлетворены твоей ученостью. Пожалуйста, скажи нам больше. Скажи, как нам выйти из этой ситуации?» Мадхумангал тогда продолжил очень серьезно: «Ну, даже не знаю, сможете вы следовать моим наставлениям». Живые гопи сказали: «Да, мы все сделаем, как ты нам скажешь. Не переживай». Мадхумангал говорит: «Знаете, есть одна деви во Вриндаване. Ее зовут Кунджешвари. Она переходит из одной кунджи в другую. И эта йогини, Ягини, она поклоняется этой богине Кунджешвари. И тогда вы скажите, чтобы ваши дочери тоже отправились и поклонялись там богине. И вы должны объяснить дочерям: сейчас весна наступает, благоприятное время, там есть один бог очень могущественный. Вы должны рано утром одеть своих невесток очень хорошо, украсить их разными украшениями и отправить их в эту цветочную кунжу с цветочными гирляндами, парфюмерией, одеждами и также подношениями еды. Они должны все это взять. И они должны весь день потратить в этих цветочных кунжах. И правило таково, что они также должны ночь там спать. Они не будут спать, они будут там совершать тапасию, будучи, ну, не спать всю ночь. И смотрите, если вы будете какое-то сомнение к ним проявлять, как-то подозревать их, то полубог вот этот правящий будет очень гневен, и ваши сыновья умрут, коровы все умрут. Я вам все это даю, эти наставления, выглядит это как новый вид пуджи какой-то, но я поэтому вот вас и предупреждал, что сможете вы следовать или нет. And then they will worship. И вот когда девушки будут поклоняться так, и вот с утра до вечера и с вечера до утра у них ночью будет очень замечательная пуджа и принесет очень много блага в ваши дома. Смотрите, они будут поклоняться вот этой йогине, и их природа совсем изменится, их натура. Ну-ка, скажи, пожалуйста, какую мантру нам надо использовать при поклонении? Какой же будет самый удачный день для этого? Мадху Мангала сказал, запомните, запишите у себя, а то забудете. And the mantra was Om Achintya Mani Rasas. Мантра вот такая была: Om Achintya Mani Rasas. Because this devata is. Потому что этот девата наполнен Ачинтья Джьоти. Он это значит не поразительное сиянием. И они взяли все эти подношения, коровы. Они дали ему эти подношения все, коровы, пищу и так далее. И Мадху Мангала ушел. И так Кави Карнапур описал вот эту историю в Ананда Вриндавана Чампу, так замечательно. И теперь вот эти старшие гопи пришли к своим невесткам и сказали: мои дочери, ну слушайте, вот в лесу есть во Вриндаване Кунджешвари одна богиня, вы должны ей поклоняться. И невестки, они испугались, когда услышали. Они подумали, Шьяма нас ждет там, а теперь эти наши свекрови посылают нас сами туда. Ну, вы не бойтесь, вы что думаете, мы против вас, что ли? Мы хотим, чтобы вы отправились туда, в эти цветочные кунжи, одеты прекрасно, с подношениями. И гопи тогда слушали, стали очень счастливыми внутри. Они порадовались за Мадху Мангала. Действительно, вот друг какой хороший у Кришны. Он так за нас поработал. И невестки сказали свекровям: о, вы любите нас так сильно. Ну какая жена не захочет блага своему мужу? И мы, несомненно, совершим любую пуджу для их блага. И матери стали очень счастливы. Этот пандит-ученый такой удивительный, так он все хорошо устроил, и наши дочери теперь так сладко с нами разговаривают. Если у них характер так изменился еще до пуджи, как они станут сладостны еще и после пуджи? Теперь эти наши невестки так хорошо говорят о своих мужьях, о процветании дома. Так все изменилось. И теперь они украшают весь дом прекрасно, так, своими руками. Очень поразительное изменение произошло. И махаджаны поют таким образом во Вриндаване. Каждый день какие-то новые игры происходят. Поэт Видьяпати поет, что в такой манере Шри Шри Радха Мадхава проводит сокровенные лилы, постоянно, всегда новые каждый раз. И Саки Манджари наблюдает, и весеннюю пару Радха Мадхава днем говорят друг с другом очень сладостно, и они играют в мячик. «Давай, ты бросай, я ловлю, я бросаю, ты ловишь». И Радхарани дает ему мячик и давай, кидай, кидай. Шамасундар кинул мячик, и Радхарани тут же поймала. И она так грациозно развернулась и кинула ему обратно. Говинда был очарован, глядя на ее грацию, и пропустил мячик. И Радхарани захлопала, запрыгала и закричала: «Ты проиграл, ты проиграл». Говинда говорит: «Ну ладно, это просто только начало сейчас. Когда мы еще поиграем, мы увидим, кто победит на самом деле. Ну ладно, кидай». Говинда кинул. Радхарани раз и поймала. И снова. Так грациозно развернулась и кинула в него. И Говинда просто на нее уставился, на ее форму, как она поворачивается. И мяч опять улетел за пределы площадки. И Радха опять кричит, хлопает в ладоши: «Ты проиграл, ты проиграл». И все саки тоже хлопают и счастливы. И Радхарани смотрит на него и смеется. «Ну смотри, Шьям, ты тут совсем мяч не умеешь играть. Ну, надо же уметь все-таки в эту игру играть. Это не для тебя. Давай попроще игру найдем». Ну ладно. Ну что будем? Во что играть? Давай в прятки играть. И ты иди, прячься, я тебя точно найду, Радхарани. Но если я спрячусь, я клянусь, ты никогда не найдешь меня. Только если Саки Манджари мои помогут, тогда будет возможно. Ну ладно. Говинда спрашивает, кто первый будет прятаться. Радхарани говорит: ты будешь прятаться, а я буду искать». Говинда спрятался так умело. Он там посреди тамаловых деревьев, которые темные. Очень легко ему спрятаться за деревьями. Радхарани ищет, ищет, ищет. Но Кинкари там рядом с ней. И Радхарани очень разумна. Она не просто так туда-сюда искать пойдет. Она будет смотреть по признакам очень разумно. Она говорит своей Кинкари: «Смотри, из этих деревьев какой-то мед исходит из коры. Он должен быть здесь, ведь мед не может из коры исходить же, из дерева. Где-то он рядом. И вот смотри, кукушки вот на этом дереве совсем не улетает и сидит тихо. Это значит, он здесь. Потому что у него привычка такая всех очаровывать птиц. И там также попугайчик. И там плод граната висит совсем рядом, а попугайчик не кушает его совсем. И там прямо рядом с деревом олениха. И в зубах, во рту у нее свежая трава, но она не жует. Так что он здесь, и она находится вот тут же. И поэтому Махаджан пишет. Я нашла Шримасундара, он прятался за тамаловым деревом. Потому что Радхарани — это Кришна Майя. Кришна и внутри ее, и снаружи. Она знает его очень хорошо во всех отношениях. И Кришна там стоял за тамаловым деревом. И Говинда понял, что его нашли. Он улыбнулся. И Кинкари плавали в сладостной расе, наблюдая эту игру. И Кришна переходила от одного дерева к другому тамаловому дереву, прежде чем она смогла найти. Она подошла к одному тамаловому дереву, из которого мед исходил. Но там Кришна уже не было. Она пошла к другому дереву, от которого мед исходил. Она сказала Кинкари, смотри, там пчелы кружат. Они привлечены медом. Мы сейчас его поймаем. И они последовали за пчелами и поймали. Ты проиграл. Смотри, ты спрятался тут всего-то минуту назад, а мы тебя уже нашли. Говинда говорит, как это я проиграл? То если ты сейчас спрячешься, и я не найду тебя, тогда посмотрим, кто проиграл. Ну, ладно, хорошо. Я прячусь. Говинда закрыл лицо, а Радхарани говорит, я ему не верю. Закрой ему тряпкой глаза. Вот когда он закроет, тогда я буду прятаться. Кинкари закрыл ему лицо, замотало. И Радхарани тогда отправилась в заросли, где были золотые статуи. И среди золотых статуй она тоже встала, как статуя. It would be very easy to spot her because the statues, they were not sparkling as much as she was. Но ее очень легко было найти, потому что статуи. She was sparkling so much that the light coming from her body не так сверкали, как она, как ее тело излучало свет, но все-таки И поскольку ее сияние такое сильное было, что оно отражалось во всех остальных статуях, и они отражали этот цвет и сияли одинаково с ней. Все очень было залито светом. И Рупа Госвами пишет, объясняет это. Куда бы ни пошла Радхарани, любые объекты, которые с ней приходят в прикосновение, становятся красивыми из-за ее присутствия просто. Потому что сияние Радхарани такое прекрасное, что все, что с ней приходит в соприкосновение, тоже начинает сиять, как молния. Куда бы она ни бросила свой взгляд, этот объект будет прекрасный. Она изливает амриту во всех направлениях, и она своим ароматом делает все ароматным. И Говинда пришел в это место и увидел столько много золотых статуй. Он подумал, наверное, она здесь, это среди статуи. Ничего, я сейчас коснусь каждую из них и пойму, кто она. Он стал касаться всех статуй. Когда он подошел близко к Радхарани, он подумал, ой, сейчас он меня коснется. И тут же она... Но когда Кришна близко подошел, она замерла. Потому что это один из признаков экстаза, когда человек чувствует оцепенение. И когда он коснулся ее, то ему показалось, что это статуя была, и он не понял. И он прошел дальше через остальные статуи и пошел в другом направлении и стал там искать. Где-то в другом месте. И Кинкари за ним пошли посмотреть, куда это он идет. So why did Kinkari leave her and start following Shyamasundara? Почему Кинкари оставила Радху и последовала за Шьямасундарой? Потому что какая игра куда-то далеко зашла, то есть она разлучает Радху Мадху, поэтому она идет за ним, ей не нравится это. Ну ладно, давайте покажу на самом деле, где она. Радхарани уже сказала, что без помощи Саки Манджари ты меня не сможешь найти. Поэтому Кришна знает, что если сейчас я воспользуюсь ее помощью, то она объявит, что я проиграл. Ну, что ему еще остается делать? Приходится помощью воспользоваться, и Кинкари показывает, где Радха, и Кришна подходит и говорит, я тебя нашел, и у нас счет сравнялся. А Радхарани говорит, нет, ты меня не мог найти, это вот она подсказала тебе, так что ты проиграл. И Кришна говорит, да. Она мне подсказала. Но она мне именно таким образом сказала, что игра что-то не очень идет успешно, что я должен принять ее предложение, чтобы найти тебя. То есть я, ну, с ней согласился, и пришлось мне принять ее предложение и найти тебя. И Радхарани стала смеяться так прекрасно. Шьяма, ты пойми, что ты в любой игре будешь побежден. Ты сам признал, что ты в любой игре проиграешь. Однажды у них также была такая же игра в прятки, и Шьяма Сундар устал уже искать за каждым деревом, под каждым листочком. Прабхананда Сарасвати Пад, наблюдает это и наслаждается этим, этой игрой. Говинда думает, чего я ввязался в эту игру? Я не хочу больше в такие игры играть. И он зашел к одному дереву, с которого упал ветка и лежала на земле. И он так был поглощен Радхарани, что он видел Радху повсюду. Он думает, вот так как эта ветка упала, это означает, что кто-то там должен быть. Кришна прошел туда и поймал ее, и говорит, я тебя поймал, Радхарани. Не может быть, что ты меня поймала. Мои Сакхи Манджари тебе подсказали. Смотри, нету никаких Сакхи Манджари рядом. Я сам тебя поймал. Я тут в этот раз действительно по-настоящему победил. Радхарани говорит, ну ладно, признавайся точно, как ты меня нашел. Говинда говорит, я сидел тут, думал о тебе. Я думал, не нравится мне эта игра, разлучает эта игра меня с тобой. И тут я увидел эту ветку упавшую, упала ветка. Я подумал, почему эта ветка вот так упала? Тут что, какой-то ветерок или кто-то там присутствует? И Радха говорит, да, точно, Сакхи Манджари тебе подсказали, где я. А разве эта ветка, это твоя Сакхи Манджари? Радхарани говорит, да, конечно. Во всем Вриндаване все растения, лианы, мои сакхи. Если бы эта лиана не была моей сакхи, как бы она упала вот именно вот так? Ты ведь грустил в разлуке, и она вот упала специально вот так, чтобы тебе подсказать, где я. Потому что все лианы во Вриндаване сознающие, они помогают в играх Радха Мадхава. И Кинкари видела все это, и в высшей степени была переполнена блаженством. And Radha Madhava, they were so much attracted to each other. И Радха Мадхава так были привлечены друг к другу, и Кинкари отвели их в цветочную кунджу. So this Kadamba woodlands, they are full of эти заросли деревьев Кадамба наполнены удивительным сиянием. Игры Радха Мадхава и Кинкари прославляют их джай этим великолепным цветочным кунжам. И Кинкари молится: хочу вновь получить это сладкое явление этих игр. И по милости Махапрабху мы продолжим. Радио.